США. 12 ноября 2011 года. 14:32 по местному времени. Примерно 3 километра южнее правительственной резиденции Кэмп-Дэвид. Подземный командный центр управления войсками Рейвен-Рок. Полковник Теодор Трентон, бывший комиссар особого западносибирского района Нью-Нортвуд. Между голодным волком и ворчливой овцой. Кубики льда мелодично позванивали на дне стакана с лимонадом. Он всегда любил именно этот сорт, где особенно остро ощущалась горечь лайма. Оказаться здесь, в самом безопасном центре страны, в кругу тех, кто правит новой Римской империей, как называл США ее нынешний президент Джон Оруэлл, это воистину сильнейший контраст. После наполненного криками ужаса и боли транспортного самолета, битком набитого штабными парнями из военной полиции, охранявших наспех опечатанные ящики с документами, тишина просто оглушает. Боже, как бегство было непривычно после летнего триумфа. Нынешняя комфортная тишина, мягко качающегося на рессорах лимузина, напоминала роскошный и очень дорогой гроб. Казалось мертвой. «Ваш доклад, сэр. Я позволил себе сделать некоторые пометки. На случай, если госсекретарь Рассел будет задавать вопросы». Берт Лиман все такой же невозмутимый, как и неделю назад под русскими пулями. Казалось, что даже тогда его безукоризненная прическа с идеальным пробором блестела так же, как и теперь. У полковника запоздало мелькнула непрошенная мысль. «Сколько он уже служит у меня?» 10? Нет, 12 лет. Скинув оцепенение, Трентон допил лимонад в один долгий глоток и взял протянутую адъютантом черную гербовую папку. «Спасибо, Берт. Как думаешь, почему нас вызвали именно сюда?» На лице секретаря не отразилось вообще никаких эмоций. Лиман был исполнителен, вежлив и точен, как швейцарские часы. Но вне службы Трентон никогда с ним не общался. Однако порой секретарь проявлял поразительную догадливость в закулисных аппаратных интригах. Не исключено, что и в этот раз ему известно чуть больше, чем положено. «На совещании будут только министр обороны, адмирал Кейнс, госсекретарь и кто-то из лавки чудес. Приказ на нас с вами пришел из канцелярии Джексона Рассела. Значит, будет новое назначение, сэр». При упоминании прозвища данного в армейских кругах всемогущему ЦРУ полковник поморщился. Скорее всего, Берт прав. Только вот от парней из разведки Трентон никогда ничего хорошего не ожидал. Перед самой войной, когда он еще был с миссией в Брюсселе, к делегации был прикомандирован один скользкий тип. В память особенно врезалось его узкое лицо, а маленькие бесцветные глазки смотрели как бы сквозь собеседника. Этого умника звали Пол Смит, помощник нашего военно-морского атташе в Бельгии. И тогда, помнится, тоже случился какой-то скандал с русскими. Пропал их человек из комитета по сотрудничеству с НАТО. Газеты шумели 10 дней. Зло хлопнув по кнопке, открывающей бар, полковник нашел высокую бутылку с лимонадом и, добавив в бокал еще несколько кубиков льда, залил их шипящим напитком. Горечь снова приятно ожгла небо, но неприятный осадок все же заглушить не удалось. «У меня паршивое предчувствие, Берт. Рассел по самые уши завязан в делах людей из лавки. Назначение из рук этих темнил всегда плохо пахнет». Лиман слегка пожал плечами. Похоже, он уже продумал и этот вариант развития событий. Адъютант выразительно провел длинными пальцами с идеальным маникюром по краям своей потертой коричневой папки. Это был подарок покойной жены. Полковник что-то слышал про автокатастрофу 5 лет назад, даже посылал цветы. Лиман никогда не расставался с папкой, даже при эвакуации всегда держал ее при себе. «Я уже начал собирать документы на всякий случай, сэр. Не соглашайтесь ни на что без подписанного приказа, и все». Салон лимузина поплыл влево. Кубики льда снова глухо стукнулись о стенки бокала. Трентон машинально взглянул в окно, однако поляризованные стекла были темны. По соображениям безопасности их затеняли специальные фильтры. Но даже это внушало определенную сопричастность к чему-то действительно большому и важному. Полковник вдруг ощутил, будто его поднимают на мифическую обитель древних богов, где вершатся судьбы мира. «Мы на вершине мира, Берт. Боги не судят провинившихся. Нас просто не станет». Машина проехала еще какое-то расстояние и остановилась. Двери распахнулись, и полковник увидел одетых в черные пиджачные пары сотрудников секретной службы. Эти парни даже двигались почти синхронно, напоминая каких-то киборгов из фильма. Когда они вышли, Трентона поджидал неожиданный сюрприз. Упругой походкой в их сторону шел майор Брейтуэйт. Его полковник прекрасно знал еще по иранской кампании. Майор тогда возглавлял группу морских котиков, а его любимчик лейтенант МакАдамс был в то время лишь рядовым исполнителем. Спецов придали 6-й бригаде «Страйкер», которой Трентон в то время командовал. Ребята сработали как надо и спасли своей работой много его солдат. Липкий страх на мгновение отступил. Полковник первым шагнул навстречу Брейтуэйту и пожал крепкую сухую ладонь, которую майор протянул, улыбаясь. «Джим, черт побери, как я рад видеть тут знакомое лицо!» «И я рад, господин полковник, сэр!» «Да будет тебе! После той работы, что твои парни провернули, я никогда не стану чиниться. Какими судьбами тут?» С лица майора сбежала дружелюбная улыбка. Глаза из голубых стали серо-стальными. Он слегка приосанился и на полтона ниже ответил. «Я не могу многого сказать, сэр. У всех нас свои приказы. Я буду сопровождать вас навстречу». «Проклятый Олимп! Даже воздух тут отравлен, превращая боевых товарищей в послушные манекены». Трентон тоже стал серьезен. Слова майора подействовали отрезвляюще. В конце концов, Джим прав. Их вызвали сюда не на дружеские посиделки. «Хорошо, майор. Ведите, мы готовы». «Простите, сэр. У вашего адъютанта нет допуска. Его проводят в соответствующее помещение». Такого Трентон не ожидал. Лиман был с ним практически всегда. Капитан умел быстро находить нужные цифры, подсказать необходимую формулировку приказа. Полковник совсем было собрался спорить, но адъютант опередил его. Сунув Трентону свою потертую папку, он сказал почти шепотом. «Я предвидел это, сэр. Тут все необходимые бумаги и краткая справка по району Нортвуд. Все изложено так, как вы привыкли». «А папка?» «Возьмите на удачу, сэр». Во время долгого блуждания по длинным коридорам, а затем еще трех пересадок с лифта на лифт, Трентон непроизвольно стискивал отполированный бок папки. Неожиданный жест дружелюбия успокаивающе подействовал на бывшего комиссара. Ее вес придал уверенности. Потому как мягко заложило уши, стало понятно, что цель их получасового путешествия уже близка. Коридоры были совершенно безлики. Мягкий свет струился словно бы ниоткуда, а темно-бордовые ковровые дорожки скрадывали звуки шагов. Брейтуэй за все время не проронил ни единого слова. На всякий раз, останавливаясь перед постами охраны для проверки документов, он ободряюще улыбался, словно извиняясь за то, что нельзя просто поговорить и вспомнить былые времена. Наконец майор остановился перед очередными двустворчатыми дверями, перед которыми стояло четверо охранников, замерших будто в оцепенении. Поймав вопросительный взгляд полковника, Брейтуэйт произнес особенно официально, отчего сам сделался похож на одного из этих истуканов в одинаково черных костюмах. «Господин полковник, президент ждет вас!» Двери распахнулись вовнутрь, открывая просторную круглую комнату, обставленную дорогой мебелью в стиле 70-х годов прошлого века. Кожаное кресло, полированные столы и огромные книжные стеллажи, блестящие золоченными корешками. Хрустальные плафоны прихотливо свешивались с потолка, отбрасывая легкие тени на окружающую обстановку. Но, как ни странно, обстановка не подавляла, хотя каждый предмет в комнате стоил немалых денег, тем не менее настраивая на рабочий лад. Это полковник отметил, как только они с Брейтуэйтом вступили на мягкий персидский ковер, покрывавший большую часть пола. Как только за их спиной неслышно затворились двери, в дальнем левом углу появились те, ради кого Трентон перелетел океан и полстраны. Видимо, в комнату вел еще один задекорированный коридор. Потому что президент и госсекретарь Рассел будто бы появились из воздуха. Президент выглядел так же, как и на портретах. Высокий, сухопарый, с аккуратно зачесанными назад сидеющими соломенными волосами и чеканным профилем. Джек Рассел, напротив, смотрелся неважно. Ноздреватая, с крупными порами багрового оттенка кожа лица, темные редеющие волосы, которые не спасала модная короткая стрижка. Грязно-зеленого цвета глаза смотрели пронзительно из-под кустистых бровей, будто два орудийных дула крупного калибра. Крупная, грузная фигура госсекретаря, упрятанная в дорогой темно-синий шерстяной костюм, почти нарочито контрастировала с легкой черной пиджачной парой президента Оруэлла. Мельком кивнув обоим военным, Рассел шагнул на середину комнаты, чуть подволакивая ноги, и, взяв со стола низкий хрустальный бокал, налил себе минеральной воды. При этом он вынул из бокового жилетного кармана небольшую серебряную коробочку и вытряс на мясистую ладонь два крохотных белых шарика. Трентон что-то слышал о болезни госсекретаря. Говорили о больном сердце, но подробностей он не знал. Тем временем Рассел судорожным движением ладони закинул лекарство в рот и в два глотка осушил стакан. И только после этого счел возможным процедить сквозь зубы. «Простите меня, господа. Сердце в последнее время что-то расшалилось». Вновь сделав широкий шаг навстречу военным, Рассел поздоровался с майором. Трентон обратил внимание, что оба проделывают это с некой долей привычки. Это настораживало. Но сейчас отступать уже поздно. Тем временем госсекретарь оказался прямо перед полковником, загородив свет. Рукопожатие оказалось неожиданно крепким, чего Трентон никак не ожидал от этого сопящего, как древний паровоз, чинуши. Прошив его своим взглядом практически до затылка, госсекретарь проговорил. «Полковник, рад, что вы прибыли вовремя. Майор Брейтвейт вас крайне лестно характеризует, но здесь вы прежде всего по моей рекомендации. Президент ждет от вас эффективной и быстрой работы». Рассела вдруг перебил президент. До этого момента он не отрывал от Трентона пристального взгляда, от которого тому становилось немного не по себе. Голос первого человека свободного мира звучал так же убедительно, как и всегда. «И прежде всего компетентности, полковник Трентон. Когда мы все это затевали, было много слов о том, что туземцы уже не способны сопротивляться, а их жалкие потуги на то, чтобы вернуть себе независимость, не более чем конвульсии издыхающего на дне ловчей ямы медведя. 20 с лишним лет назад мы поймали его и ждали, пока он наконец-то испустит дух. Но мы просчитались. Русские стали пробовать выбираться на твердую землю. А всем известно, что раненый хищник еще опаснее. Нужно добить тех, кто остался. И времени на всякие политические трюки у нас нет. Для этого вас и вызвали с передовой, как сказал мне госсекретарь, из самого пекла. Вы поможете своей стране, полковник?» Президент выступил вперед, сохраняя на лице ту самую знаменитую улыбку, так часто мелькавшую по телевизору. Он подошел совсем близко. Трентон даже ощутил запах дорогого одеколона и сигар. Всем известно, что заядлый курильщик Оруэлл встал на защиту приверженцев табака, что привлекло на его сторону многих простых людей, в иное время игнорировавших выборы. Поняв, что молчать дальше уже неприлично, полковник сказал: «Я сделаю все, что в моих силах, господин президент». Вопреки своей обычной прямодушной манере смотреть собеседнику в глаза, на этот раз Трентон смог лишь пялиться в стену. Взгляд его уперся в старинную картину, оправленную в толстую золоченую раму. Там, в бушевавшей стихии океанского шторма, меж вздыбленных столбов воды затерялось одинокое трехмачтовое судно. Паруса его были частью зарифлены, но один из них, будучи вовремя неубранным, уже стал добычей ветра, развиваясь рваной тряпкой на ветру. Вот сейчас корабль скатится вниз по волне, и его накроет толща вздыбившейся серой воды. Корабль и команда обречены. Кто может, скорее всего, молится, выплевывая вместе со словами, обращенными к божеству, самое скверное проклятие. Но это уже бесполезно. Океан раскрыл свою жадную пасть и требует жертву. Когда последние неловкие слова слетели с губ, Трентону вдруг подумалось, что ощущение катастрофы и отчаяния, которыми веяло от картины, невольно передается ему. Словно бы наяву, ощутив холодные капли морской воды на лице и свист ветра в снастях, полковник нашел в себе силы перевести взгляд на президента. Тот как будто бы ждал момента, его серые глаза лучились дружелюбием и любопытством. Сейчас Оруэлл походил на себя экранного, как будто они с полковником старые друзья, жарящие стейки на заднем дворе. Улыбкам политиков цена медный грош в базарный день, и Трентон внутренне подобрался. В голове полковника мелькнула мысль об отставке, хотя он тут же обругал себя за проявленную слабость и, взяв себя в руки, сказал: «Сэр, у меня с собой все цифры по территории и армейском имуществе, бывших и в моем ответственности последние 3 месяца, и я…» Но тут в разговор снова вмешался Рассел. С громким стуком, поставив на низкий банкетный столик стакан с начавшими таять кубиками льда, чиновник заговорил. Голос его напоминал клокочущий паровой котел того самого старого паровоза, с которым Трентон его сравнил минуту назад. «Не нужно, полковник. Президент уже осведомлен, что вы сделали все для обеспечения безопасности района Нортвуд-2. И поверьте, вашей вины в том, как все сложилось, нет. Вернее, доля ее не так значительна, как может показаться со стороны. Вас и майора вызвали для другого». Орл быстро переместился к одному из книжных стеллажей. Президент, видимо, нажал какую-то кнопку, либо в стене был фотоэлемент. Стеллаж дрогнул, сдвигаясь влево, открывая вход в другое помещение. Сделав приглашающий жест, он проговорил хорошо поставленным баритоном. «Мы все стали жертвами некомпетентности, полковник, поэтому сейчас важно пересмотреть наши взгляды на события на новых территориях». Рассел и Брейтуэйт поспешили следом, так что Трентону пришлось слегка ускорить шаг, чтобы не отрываться от остальных. Сжимая в руках оказавшуюся бесполезной папку, он вскоре оказался в комнате, напичканной электроникой. Одну из стен занимал огромный экран монитора, разделенного на несколько отдельных сегментов. 8 офицеров связи, в чине не ниже, чем у него самого, работали за консолями, расположенными перед экраном. За их креслами был расположен еще один стол, по сути являющийся таким же, как и на стене, экраном. Возле него стояло еще двое в штатском. Под их руками всплывали и исчезали какие-то графики и фотоснимки. Заметив вошедших, люди в костюмах оторвались от слабо мерцавшей поверхности стола и скупыми, но почтительными кивками приветствовали президента и остальных. Оба незнакомца имели невыразительную внешность, свойственную кадровым сотрудникам «Лавки чудес». Президент благосклонно ответил на приветствие, а затем пригласил обоих военных к столу. «Это капитан Пирс и полковник Дайсон из центрального аппарата ЦРУ. Они возглавляют вновь созданную оперативную группу G5». Подойдя к противоположному концу стола, Орел встал таким образом, что тень скрыла его лицо вплоть до подбородка. Только глаза иногда поблескивали в отраженном свете настольного планшета. Пыхтящий отдышкой госсекретарь напротив оперся о край планшета всем своим немалым весом и сказал: «Пирс, это те военные, участие которых вы запросили в прошлый раз. Излагайте, время дорого». Безликий шпион деловито кивнул и, еще раз кивнув Трентону и майору Брейтуэйту, заговорил. Голос его оказался таким же безликим, но удивительно проникновенным. Трентон мог поклясться, что каждая цифра или имя намертво впечатывались в его память. Под руками ЦРУшника возникли снимки какой-то гавани. Рядом появилась подробная карта и еще несколько снимков с позавчерашней датой. Пирс укрупнил снимок гавани так, что Трентон сумел в подробностях разглядеть черные силуэты подводных крейсеров, русскими, судя по маркировке. «Это русская морская база отдельной бригады ракетных крейсеров Северного флота в районе небольшого поселка Рыбачий на Камчатке. У нас она проходит под кодовым названием «Осиное гнездо». В настоящее время там собраны все имеющиеся у русских подлодки проекта 949А. Вы знаете, что это такое?» «Проект 949А, шифр «Антей». Подводные крейсера этого типа предназначены для борьбы с авианосными группами противника». Трентон едва успел пожать плечами. Морская тематика ему была совершенно незнакома. Но тут вперед выступил Брейтуэй. Лицо его помрачнело при виде фотографий. «Я знаю, что это, сэр. В этой базе стоят убийцы авианосцев. Мы не сумели их потопить 2 месяца назад. Русским удалось тогда вывести почти все корабли из бухты и спрятать. Японцы пытались высадить десант. Операцию координировал командир Рейснер из военно-морской разведки». «Да-да. У вас хорошая память, майор. Не напомните, чем это окончилось?» Полковник с удивлением увидел, как даже в полумраке, царившем вокруг, лицо диверсанта потемнело, а на скулах вспухли желваки. Четко разделяя слова, он ответил: «Русские моряки, оставшиеся на берегу, и местное население сбросили японских командос в море. Наши союзники продержались всего около 2 часов. Командир бригады, полковник Кабаяси, просил поддержки у оперативной группы нашего флота, но получил отказ. Из 300 японских морпехов уцелело только 58 человек». «Благодарю вас, майор, и прошу прощения за столь печальный экскурс в недавнюю историю. Я лишь хотел подчеркнуть сложность задачи, которую перед вами ставит командование и лично президент Соединенных Штатов». «Я готов выполнить любой приказ, сэр». «Отлично, майор. вы возглавите группу бойцов, задача которых будет высадиться в районе Осиного гнезда и доставить туда компоненты устройства слежения и наведения на цель. Вы скрытно приберетесь на русскую базу и пометите все корабли в бухте, а потом также незаметно уйдете. В нейтральных водах вас будет ждать подлодка класса «Лос-Анджелес». Может быть, какой-то из мониторов особенно ярко вспыхнул. А может быть, полковнику это только показалось. Но впервые за все то время, что они с Брейтвейтом находились вместе, тот искренне улыбнулся. «Я все сделаю как надо, не сомневайтесь!» ЦРУшник улыбнулся в ответ, но профессионально, как это умеет только в лавке. Глаза Пирса оставались такими же равнодушно холодными и внимательными. «Отлично, майор. Общее руководство операции поручено полковнику Трентону. С вами пойдут люди из его разведгруппы, хорошо знающие местные условия. Большинство из них раньше служили под вашим началом, так что притираться нет нужды». Перспектива быть на побегушках у сухопутного в другой обстановке вызвала бы неприятие. Но, видимо, все было очень хорошо просчитано. И Трентон в очередной раз убедился, что билет может выйти в один конец. Он вспомнил застывшее лицо Шона МакАдамса, когда тот отправлял пластиковые ящики с трупами своего Шурина и еще кого-то из своих парней. Смерть опять наступает на пятки, и на этот раз почти наверняка догонит не только лейтенанта и его самого. Брейтвейт уперся и как бешеный бык роет копытом землю, не видя подвоха. Красная тряпка и желание поквитаться застят ему разум. Вот он еще раз кивает и браво берет под козырек. С небольшим опозданием, но полковник тоже привычно бросает внезапно отяжелевшую ладонь к виску, слыша свой голос как бы со стороны. «Если это будет подписанный приказ, я и мои люди его немедленно выполнят. Таков наш долг». Пирс удовлетворенно кивнул. Его тонкие губы даже тронуло некое подобие улыбки. Но Трентон даже не взглянул на снимки русских подлодок. Ему вдруг стало до жути неуютно. А сотрудник лавки чудес тем временем отошел в тень, уступив место вновь заговорившему президенту. Оруэлл тоже наклонился над столом. Его лицо выражало решительность. Ткнув указательным пальцем с наманикюренным ногтем снимки, он сказал: «Русские побеждены, но почему-то все еще продолжают дергаться в конвульсиях. Последние события в Сибири неприятны. Это действительно так. Сколько мы потеряли во время отступления и продолжающихся боев, Джек?» Госсекретарь, не отрывая взгляда от чего-то, видимого лишь ему одному, слегка пошевелился и, набрав прямо на панели перед собой ряд цифр, проговорил: «150 тысяч только убитыми, господин президент. Вместе с покалеченными и временно находящимися на излечении порядка 160 тысяч человек. И это военнослужащие кадровых частей. Среди контракторов мы подсчет не ведем. Серьезные потери в материально-техническом плане, но тут мы многое восполняем из стратегического резерва. Размещаем заказы по ремонту на мощностях союзников в Европе. Однако в последней операции флот лишился десятка кораблей, в том числе русскими береговыми батареями потоплен авианосец. Кто считает этот сброд? Всегда можно нанять еще. Корабли и прочее железо – хлам. Наверняка есть что-то готовое к бою. После реформы мы можем позволить себе любые расходы». В ответе президента Трентону послышалось раздражение. Нет, сам он тоже не терпел наемников, рыскавших по тылам оккупационной зоны, словно стаи голодных дворняг. Воевали они плохо, дня не проходило без стычек с солдатами из регулярных частей. Но там тоже было не все так просто. На две трети части первой и второй линии укомплектованы людьми без гражданства из Африки и Латинской Америки. Эти тянули лямку чуть усерднее, но часто даже не знали языка страны, за которую воюют. В последние перед отступлением недели число дезертиров увеличилось втрое против прежнего. Ловить беглых отправляли тех же наемников. И часто в тылу разворачивались потасовки похлеще тех, что на передовой. И слова президента вдруг спровоцировали невольный приступ раздражения. Нет, мертвым деньги ни к чему. Но этот холеный политикан вряд ли понимает, о чем говорит. Оруэлл снова прикоснулся к столу. Там возникла карта восточных областей Европы. Трентон узнал печально знаменитый Витебский плацдарм. Вообще, сейчас вся Белоруссия была окрашена в два тревожных цвета – красный и оранжевый. В районах, прилегавших к Смоленской области России – все вообще темнело багровыми полосами на ярко-красном фоне. Президент промолчал, но Рассел подхватил еще невысказанную мысль своего босса. «Потери союзников на территории белорусского протектората весьма значительны. Немцы отзывают свои войска из восточных областей зоны Брайфорд-Альфа. Две бригады развернуты в районе Бреста, и еще одна стоит под Минском. За пределы укрепленных передовых баз военнослужащие Бундесвера не выходят. Боевые операции после событий под Белостоком не проводятся. Генерал Экхарт, комиссар района Брайфорд, докладывает о серьезных потерях немецкой группировки». Президент снова скорчил недовольную гримасу. Уголки его волевого рта опустились вниз таким образом, что он вдруг стал похож на постаревшего капризного ребенка. Он почти сукаризной посмотрел на хмурящегося госсекретаря и начал тихим голосом, в котором были слышны наигранно печальные интонации. «Джим, вы опять говорите мне о том, о чем я слышу каждый день, начиная с самого начала кампании по усмирению русских. Белосток — это же территория поляков, так?» «Да, господин президент, но...» Оруэлл раздраженно махнул рукой, принуждая Рассела замолчать. Полковник отметил, что левый глаз президента несколько раз пронзил нервный тик. Широко шагая вдоль своего края стола, он продолжил. «Польские союзники — вот это парни, на которых действительно можно положиться. Они делают то, что прикажешь, и дерутся всегда отчаянно. А немцы, после того, как мы вышибли из ганцев дух в прошлую войну, они как брехливые псы, гораздо только лаять. Джек, каково сейчас положение в зоне Брайфорд? Не надо тайн. Трентон теперь допущен к высоким секретам. Вы сами его рекомендовали, Рассел». Трентону показалось, что глава президентской администрации с видимым неудовольствием глянул в его сторону. Но, подчиняясь приказу первого лица государства, вызвал на планшет нужные карты, снабженные сводками, помеченные вчерашним числом. Хриплым, лающим басом он заговорил. Каждое слово срывалось с его губ, словно имело неподъемный вес. «Положение в тылу у основной группировки направления Нортвуд тяжелое, господин президент. Месяц назад мы закрыли доступ к оперативной информации по району зоны Брайфорд, в которую входят области бывшей Республики Беларусь, а также Смоленская, Псковская, Курская и Брянская области бывшей Российской Федерации». Потянувшись к центру планшета, Рассел подвинул масштабную карту тылового района, который Трентон знал весьма приблизительно. Их перебросили в Сибирь очень быстро, после того, как под Витебском были разбиты остатки плохо организованных белорусских войск. Тогда потери западной ударной группировки коалиции в 5 раз превысили ожидаемый прогноз. Данные тут же засекретили, но гробов уже тогда стало не хватать. Трупы грузили пачками, заворачивая в блестящие пластиковые мешки. По донесениям рейнджеров, какая-то часть русских вырвалась из еле-еле замкнутого под городом, чье название трудно произнести правильно «Слуск», если он правильно запомнил. А Рассел тем временем продолжал. «Остатки сил русских оттеснены в области, граничащие с зоной частичной оккупации Хеверфорд-Браво. Поляки силами 2 авиадесантных бригад при поддержке 49-го и 56-го полков боевых вертолетов осуществляют вытеснение разбитых русских частей в юго-западной области зоны Брайфорд-Чарли. Местность очень трудна для развертывания и маневрирования. Аборигены зовут ее Полезия. Там сплошные болота и плохо проходимые леса. У русских почти нет техники и мало оружия. Непосредственное исполнение осуществляет специально созданная ударная группа «ГРАБ». Там работает наш наблюдатель, майор Брайс. Сколько вообще сил у поляков в том районе? По территориям зон ответственности в Брайфорте сосредоточено более 6 бригад нового образца. И 2 бригады территориальной обороны осуществляют непосредственное тыловое прикрытие со стороны Польши. Это порядка 130 тысяч человек, господин президент. А как ведут себя наши союзники из местных? В Белоруссии очень мало на кого можно положиться. Почти все население городов и фермеры рассредоточены по базам временного размещения со строгой изоляцией. Помогают территориалы из зоны Хеверфорд. Украинские наемники охотно идут служить по контракту и действуют крайне жестко в отношении своих бывших соседей. Плюс они хорошо знают местность и обычаи. Капитан Пирс отлично сработался с тамошними националистами. На базе старой львовской школы ЦРУ организовано несколько тренировочных лагерей для тамошних добровольцев. Пирс говорит, что в большинстве своем это отличный материал. С ним сейчас работают в связке 3 подчиненных майора Брейтуэйта, инструкторы из форта Брег. Они обучают местных основам контрпартизанской борьбы. Планируем также заброску диверсионных групп в оперативные тылы русских». Трентон заметил, что когда Рассел произносил последнюю фразу, лицо госсекретаря слегка перекосилось. Ему, как военному, был понятен пессимизм чиновника. Привлечение аборигенов с самого начала вообще не планировалось. При разработке плана кампании планировалось обойтись собственными наемниками, а война должна была закончиться ровно 10 дней назад. Печальный опыт немцев говорил, что использование местных ресурсов не стоит тех усилий и средств, которые на них затрачивались. Более всего это походит на признание ошибочности изначальной стратегии. Первоначальный успех обернулся затяжной и полной кровавых жертв масштабной бойней, перед которой меркнет даже недавняя иранская мясорубка. Тогда все окончилось ядерным ударом, но сейчас можно вполне получить ответный привет от неожиданно воскресших русских войск. Полковнику вдруг стало понятно царящая в бункере атмосфера. Его собеседники излучали волны завуалированного под напускным спокойствием и бравадой отчаяния. Вот зачем его вызвали. Они ждут от фронтовика чудесного спасения, простого выхода из той кучи дерьма, куда влипли все они. Трентон явственно ощутил запах зловония и с запоздалым злорадством признал, что и он сам сидит в этой куче по самое горло. Вся страна, весь мир вляпался. «Джек, кто у вас есть сейчас в Брайфорте?» Президент вновь ткнул пальцем в планшет, вопросительно глядя на Рассела. Холодный пот прошиб полковника. Он пропустил что-то важное. Видимо, из-за многочасового перелета Трентон на какое-то время отключился. Украдкой глянув на циферблат наручных часов, он с облегчением перевел дух. Мысленный провал длился не более 5 секунд реального времени, и, кажется, никто этой его оплошности не заметил. Госсекретарь заглянул во всплывшие перед ним на поверхности планшета файлы и сказал: «Из наших парней на данный момент никого сейчас нет. Брайс вылетел в Киев. Но в оперативном штабе района толковый польский генерал, командующий контингентом своей страны в составе миротворческих сил коалиции, и пара его штабистов». Лицо Оруэлла выразило легкую досаду. Уголки тонкогубого рта его опустились чуть вниз. После секундного раздумья он махнул рукой. «Ладно, как мне его называть, Джек? Поляки немного туповаты, но полны мелкого тщеславия. Покажем, что президент США знает его по имени». Рассел безразлично кивнул и совершил вялое движение пальцами. К полковнику приплыла страница оцифрованного досье с грифом канцелярии Госдепартамента. На вставленной в левый верхний угол цветной фотографии красовался круглолицый военный в немного непривычной повседневной форме с беретом, лихо заломленным на бок. Что-то в мундире польского генерала было от английской формы старого образца. Он видел нечто подобное у британских офицеров на каком-то официальном приеме в Брюсселе. «Бригадный генерал Ян Сосновский, командир Центра специальных операций войска польского. Десантник, кадровый военный. Был в составе сил коалиции в Афганистане с 2003 по 2005 годы. В составе экспедиционных сил своей страны принимал участие в штурме Тегерана в январе 2011 года. Получил бронзовую звезду за личное мужество. Вы подписывали представление, господин президент». «Бронзовая звезда. Bronze Star. Вручается также военным иностранных государств. В случае генерала Сосновского медаль имеет отличительную литеру V от Valor – доблесть. В чем-то аналогично советской медали за отвагу, также вручаемой за личное мужество». «Ой, ради Господа, Джек, как их запомнить? Мы вешали тогда награды всем иностранцам, которые не загнулись от радиации. Ладно, соединяйтесь с ним. Этот Сосновский, надеюсь, говорит на нормальном языке». «Да, господин президент». Оруэлл вынул из кармана массивный портсигар, но, спохватившись, только вынул ароматный цилиндр из углубления и, прикрыв глаза, жадно втянул воздух. Трентон невольно скривился, словно предчувствуя запретный теперь запах табачного дыма. Он дал жене слово бросить курить после того, как от рака умер их старший сын, Брайан. С тех пор прошло уже 2 года. Но порой ему все еще хотелось распечатать пачку Lucky Strike, которую он таскал с собой как талисман, перекладывая из одного комплекта формы в другой. Тем временем президент снова обратился к Расселу с вопросом. В голосе главы Белого дома звучали все те же нотки раздражения. «Пока идет соединение, просветите меня по поводу обстановки в Брайфорте, Джек». Рассел с видимым сдержанным усилием ткнул в поверхность планшета так, что виртуальные листы раскатились по его половине стола. Трентон заметил, как под дряблой кожей лица чиновника взбухли нервные желваки. Взять себя в руки стоило госсекретарю немалых усилий. Но вот нужный файл уже появился перед ним, и Рассел начал доклад своим обычным голосом. «После осеннего путча в Белоруссии, подготовленного нашими парнями из лавки чудес, силы обороны республики перестали существовать. Одним из первых декретов нового правительства был роспуск армии и специальных служб. Новый премьер-министр Белоруссии Борис Станкевич...» На скучающем лице Оруэлла вдруг промелькнула тень интереса. Казалось, что он вспомнил нечто забавное. Воздев дымящуюся сигару в сторону всплывшего над столом голографического портрета белорусского премьера, он воскликнул. «Эй, а это не тот парень, которого вы представляли мне полгода назад на обеде Фонда поддержки демократии? Ну, вы тогда еще сказали, что он долго работал официантом в какой-то забегаловке возле того немецкого города с названием «Как у бутерброда». Прерванный на полуслове Рассел только рассеянно кивнул и, собрав вновь разлетевшиеся от нечаянного резкого движения ладони файлы, подтвердил. «Да, Станкевич — это креатура германской разведки. Его передали нашей координационной группе «Золотая осень» за 3 месяца перед вторжением в Белоруссию». Оруэлл пыхнул сигарой. Клуб ароматного дыма быстро поднялся вверх и под действием мощных фильтров истаял где-то в полумраке. Президент согласно закивал и произнес все тем же веселым голосом, словно вспомнил правильный ответ на колесе фортуны. «Точно, теперь я вспомнил. Кто это, Джек? Я тогда торопился и почти не слушал, что несет этот русский, да еще с таким ужасным акцентом». Рассел глянул из-под лобья, но поняв, что президент интересуется лишь в целях скоротать время до связи с польским генералом, ответил коротко. «Ничего особенного. Обычно мелкий писака, каких в любой сточной канаве Гамбурга, что крыс. Немцы его подкормили, дали вид на жительство и минимальное пособие. Они ничего не выбрасывают, даже такое гнилье, как Станкевич. Ребята из научного отдела лавки поработали с ним немного, подобрали еще 10 подобных бездельников и сколотили из них правительство в изгнании». Трентон не стал бы вмешиваться, но только что обретенный статус слегка кружил голову. Чувство сопричастности к рычагам мировой власти вдруг подтолкнуло его произнести, обращаясь к госсекретарю. «Простите, сэр, а насколько надежны такие люди? Лицо этого русского напомнило мне одного жулика, что продавал поддельные сумочки и часы у нас в Бронксе». Рассел с удивлением повернулся в его сторону. Взгляд чинуши выражал неподдельный интерес и удивление. Тренту подумалось, что Рассел не ожидал от него такого внимания к разговору. Это вызвало новую порцию мурашек, зябко пробежавших у него вдоль позвоночника. «Не беспокойтесь, полковник. Там сейчас работает один из лучших специалистов лавки по Восточной Европе, майор Грисволд. Он и его парни – отличные кукловоды. Уверяю вас, ни сам Станкевич, ни его люди не ступят и шагу без нашего ведома». Рот госсекретаря вдруг расползся в стороны, отчего лицо чиновника пошло еще большими складками, а в глазах блеснул зловещий огонек. Хлопнув ладонью по столу, он убрал изображение Станкевича и сказал: «Грисволд и его парни могут изловить медведя, одеть его в смокинг и выучить прилично петь оперу, не то что заставить какого-то славянского неудачника читать написанный умными людьми текст по бумажке. К тому же тамошние земли разделят поляки, французы и немцы, так что еще месяца на 3 дрессировки хватит». В это мгновение над центром стола возникло изображение офицера связи. Чернокожая девушка сидела ниже, за своей консолью, но ее изображение здесь казалось не менее живым и объемным. Она обратилась непосредственно к Оруэллу. «Господин президент, сэр, генерал Сосновский, зона Брайфорд на связи. Соединить?» Но ответил Рассел. Полковник давно подметил, что госсекретарь в нужный момент брал инициативу на себя. Словно не президент, а он сам был тут главным. В сравнении с виденным ранее, это положение вызывало легкое недоумение. С экрановых страниц газет президент казался таким мудрым и прозорливым одновременно, что верилось каждому его слову. А тут... «Дженни, выведите генерала на то время, пока он будет представляться, но потом сразу же дайте картинку со спутника. Президент хочет видеть район проведения операции». Дождавшись подтверждающего кивка Оруэлла, девушка, согласно наклонив голову, что-то переключив на консоли, пропала, уступив место круглолицому мужчине в обычной полевой форме с непонятными знаками различия, но с нашивкой бронзовой звезды в отдельной орденской колодке. Белесо-серые глаза польского генерала смотрели на Оруэлла с нескрываемым восхищением, но голос, искаженный помехами, был обычным лающим басом сторожевого сержанта. На беглом английском с ярко выраженным акцентом Сосновский отрапортовал. «Господин главнокомандующий, веренное мне подразделение коалиционных сил оперативно-тактического соединения ГРАБ завершают блокирование группировки противника в районе наспунктов Лубень, Красновка. Противник силами двух неполных полков при поддержке бронетехники ведет бой с нашими передовыми частями, активно маневрирует. Согласно плану, разработанному в штабе миротворческой группировки, мы выдавим мятежников к реке и там накроем артогнем. Уцелевших встретят на украинской стороне подразделения местных сил самообороны, с которыми мы координируем свои действия». Полковник стал подозревать, что сейчас наступит момент, ради которого его, собственно, и попросили остаться. Едва эта мысль успела оформиться, как Рассел вдруг развернулся к Трентону всем корпусом и предложил. «Полковник, президенту важно ваше мнение о работе наших союзников. Вы можете составить заключение по ходу дела?» Более всего, Трентон не хотел оказаться крайним в какой-нибудь темной политической интрижке. Но сейчас, не видя особого выбора, он согласно кивнул. Подойдя ближе к столу, он нашел свободный терминал и обратился к президенту. «Мне нужен соответствующий доступ к каналу связи. И картинка со спутника, и полномочия на перехват управления войсками в районе операции. Если что-то пойдет не так, господин президент, сэр». Оруэлл одобрительно кивнул и, обращаясь к польскому генералу, коротко представил Трентона ему. «Генерал Сосновский, позвольте представить вам вашего нового заместителя, советника от КНШ, полковника Теодора Трентона». «КНШ. Имеется в виду сокращенное от Объединенный комитет начальников штабов, Joint Chiefs of Staff, или GCS». «Он будет вместе с нами наблюдать за действиями вашей группировки. Зампред комитета начальников штабов генерал Дэвидсон лично рекомендует полковника. Полковник Трентон, боевой офицер, вам нечего опасаться. О прямом вмешательстве речи не идет. Это ваша операция. Но такой вариант мы все должны учитывать. Ничего личного, генерал. От его заключения по итогам операции зависит объем помощи, о которой я вчера говорил с вашим президентом, мистером Закревски». Трентон увидел, как на лице поляка промелькнула тень раздражения. Тот едва заметно дернул щекой, но вслух произнес. «Мы будем рады оказать всяческое содействие союзникам, господин главнокомандующий». Трентона особо не волновали чувства военных из бывших советских стран. Поэтому он сделал так, что одна из камер над планшетом развернулась в его сторону, и поляк теперь его увидел. Сухо кивнув, полковник распорядился. «Господин генерал, я полковник Трентон. Прошу вас передать вашим связистам, чтобы начали обмен пакетами протоколов доступа к вашей системе оперативного мониторинга. Мешать я не стану, но хочу видеть, какими силами располагаете вы и противник». Сосновский кивнул и что-то приказал на своем трескучем наречии невидимым помощникам. Полковник успел разглядеть, как за спиной поляка мелькнул смазанный силуэт. Через пару секунд чернокожая девушка, державшая связь с Европой, доложила по громкой связи. «Полковник Трентон, сэр. Я капитан Пирсел из группы обеспечения, сэр. Буду координировать связь, если нужно. Перевод и общение с командованием зоны Брайфорд. Получены протоколы доступа приоритет А. Полковник Трентон, сэр. Переключитесь на 12-й канал. Я замыкаю на вас спутники системы Эшелон-4 и Эшелон-27. Они будут над районом операции еще 2 часа 53 минуты. Знаете, как масштабировать карту? Вам помочь, сэр?» Трентон не любил всяческую новомодную электронику, однако пользоваться ей умел довольно уверенно. Выдвинув пальцами панель пульта штабного Blue Force, он уверенно подтвердил приоритет доступа, и вскоре перед ним на всем пространстве планшета появилась разбитая по квадратно карта района, в котором блокированы русские мятежники. С плохо скрытым торжеством он небрежно бросил в пространство перед собой. «Благодарю. Я вполне справлюсь сам, капитан. Дайте мне данные по радиоперехвату в зоне проведения операций. Не хочу сюрпризов». «Слушаюсь, сэр». Он развернул информационную панель, и на карте появились синие пиктограммы с обозначениями союзных войск. Судя по всему, основной ударной силой были 6-й и 18-й десантно-штурмовые батальоны поляков. Их поддерживали сводная артбригада и сводный же вертолетный полк. Также в тылу у русских действовали два взвода разведки с приданными им модулями беспилотных разведчиков «Хищник». Вместе с силами обеспечения получалось чуть больше 2000 человек. Добавив к этому 15 старых советских вертолетов и 20 систем залпового огня, тоже оставшихся от русских, полковник забеспокоился. Легкобронированная техника и танки добавляли немного веса. Но Трентон не был уверен, что 6 танков и 20 турецких БТР и бронированных «Хамви» смогут гарантировать победу над загнанными в угол русскими. Польская армия была низведена до уровня, когда ее военная мощь была небольшой, даже по меркам европейской страны. Ребята из комитета начальников штабов считали, что роты славян, вооруженных и обученных как легкое пехотное подразделение, вполне способны выполнять вспомогательные и полицейские функции в случае какой-нибудь серьезной заварухи. Никто не предполагал, что Россия оправится от первого удара, и даже здесь, в маленькой Белоруссии, придется серьезно воевать. Собранные со всей Польши боеспособные части бросили в помощь французам и немцам, которые быстро переложили на младших братьев всю грязную работу по зачисткам и эпизодам вроде этой операции, когда придется воевать с теми, кому уже нечего терять. Вызвав Сосновского, он вновь увидел на лице поляков прямое раздражение и тем же нейтрально-повелительным тоном спросил. «Каковы силы противника, по вашей оценке, господин генерал?» «По данным разведки, вооруженных людей, собранных повстанцами из разбитых частей белорусской армии, составляет около 400 человек. До 20 единиц бронированной техники, 2 танковых взвода, грузовики и легковой транспорт. С ними около 800 человек гражданских, тех, что смогли бежать из Витебской и Минской зон санации. Мятежники планировали прорваться через границу в Украину, но с той стороны их блокируют 2 батальона вновь созданной добровольческой бригады «Галичина» украинских сил самообороны. Русские 2 раза форсировали «Желань», небольшую речку, но попали под минометный огонь и снова отошли в лес». «Странно, что изначально говорилось о 2 полках. Повстанцев гораздо меньше. Гражданские ведь безоружны». Легкая гримаса неудовольствия снова на миг вернулась на лицо Сосновского. С видимой неохотой он пояснил. «Согласно директиве командования о режиме особой зоны Брайфорд, я имею приказ уничтожать всех, кто не подчинился приказам штаба миротворческих сил. И если быть до конца откровенным, у всех белорусов в этом лесу есть оружие. Они как волки, бьют и отступают». С этим Трентон уже сталкивался. Удивляться он перестал еще в первые месяцы войны. Как ни печально, но поляк и эти украинские полицейские – единственная сила, способная отодвинуть диких, непонятных русских в самую глубь болот. Немного помедлив, он спросил опять. «Кто на украинской стороне работает с вами?» «Полковник из местных, Николай Горпенек, комендант пограничной зоны Брайфорд-Виски». Неожиданно у Трентона похолодело в груди, а на лбу выступили капли холодного пота. Брайфорд-Виски – место, где расположена знаменитая аварийная атомная станция. Если в том районе начать воевать как положено, подмосковные пустоши рискуют обрести двойника. Странно, что молчат французы. Скорее всего, это охота на повстанцев – личная инициатива польских союзников». Стараясь говорить ровным голосом, он обратился к Сосновскому. «Генерал, почему вы не информировали меня о том, что операция проводится в районе зоны отчуждения?» «Район Чернобыльской АЭС надежно оцеплен. В приграничные районы переброшены еще 2 бригады сил самообороны из-под Коростеня и Гладковичей». В какой-то момент самообладание вдруг изменило, и Трентон непроизвольно оглянулся на президента. Оруэлл что-то разглядывал на планшете перед собой. Рассел вполголоса делал какие-то пояснения. Казалось, что оба они поглощены своими делами, и на его действия никто не обращает внимания. Мысль, как это и бывает под стрессом, работала очень четко. Несомненно, от него ждут успеха, но вот какого именно? Ситуация предельно проста. Сейчас поляки вытеснят повстанцев на противоположный берег. Те, скорее всего, опрокинут заслоны слабо вооруженных украинских полицейских и уйдут как можно глубже в опасный район. Само собой, поляки вызовут поддержку с воздуха, и вертолеты попытаются уничтожить отступающих ракетами. Расстояние от границы до территории станции не так уж велико. Плюс мятежники вполне могут специально спровоцировать подрыв станции. Быстро пробежав погодную сводку, полковник увидел, что ветром радиоактивные осадки понесет прямиком на благополучную Германию и Францию. Им и другим странам Евросоюза уже досталось от русских пару месяцев назад. Но, с другой стороны, нельзя упускать столь хорошо вооруженную и многочисленную группировку противника. Если русские прорвутся северо-восточнее и снова выйдут в треугольнике с заболоченной местностью у нас пунктов Радин, Черемисы, Осаревичи, то все пропало. После применения русскими тактических ядерных боеприпасов в Московской области, под Выборгом и в районе Брянска, большая часть условно-сопредельной территории бывших Белоруссии и Украины оказались заражены выпавшими радиоактивными осадками. Уровень местами достигал критически опасных величин. Даже контракторы вывели свой персонал из этих областей. Поскольку ни одна страховая фирма не бралась обеспечить хотя бы частичное покрытие рисков, связанных с облучением. Понятно, почему командир группы мятежников рвется именно туда. Видимо, из-за слабой осведомленности об обстановке он не знает масштабов загрязнения. Правду о московской пустоши скрывают даже от тех, кто воюет далеко от очагов заражения. Трентон и то знал лишь тот факт, что с одного из кораблей, базирующихся сейчас в Клайпеде, по русской столице Брянскому позиционному району ПВО, были нанесены ядерные удары малой мощности. Только так удалось сломить сопротивление русских и удержаться в рамках трещавшего по швам плана вторжения. Потом командира ударной группировки сняли, но приговор трибунала был мягким, лишь отстранение от должности, но с сохранением звания и боевых наград. И за скорость поплатились загрязнением территории, равно нескольким крупным европейским странам. А когда началось выпадение осадков, и французы, бельгийцы и немцы стали умирать с потрясающей скоростью, начались настоящие проблемы именно для США, как главной страны коалиции. Франция и Германия пригрозили выходом. Итальянцы помалкивали из-за огромного долга уже в новой валюте. Но аналитики администрации Оруэлла посчитали, что Италия, а вслед за ней другие страны европейского пула, тоже навострят лыжи. Огромных усилий стоило убедить союзников не поднимать шума. Скандал, как всегда, загасили деньгами, отчего инфляция новой валюты вышла на непредсказанный резкий виток. Позволить полякам преследование означает расковырять только начавшую заживать болячку. Вот эти мысли в одно мгновение ярко вспыхнули в сознании и погасли. Решение тоже было принято почти сразу же. Понимая, что сейчас карьерный взлет может быть уже завершится не менее резким срывом в омут отставки, Трентон произнес ровным голосом, выдерживая сухоофициальный тон. Глядя прямо в застывшее от еле сдерживаемого гнева лицо Сосновского, он сказал: «Генерал, если я увижу хоть малейшую угрозу эскалации боевых действий и операция выйдет за границы 20-километровой зоны севернее наспункта Александровка, будьте готовы сдать должность своему заместителю. Приказ ясен». Поляк ответил не сразу, но выучка взяла вверх и, вспомнив, с кем он говорит, Сосновский ответил: «Так точно, ясен. Ваши полномочия подтверждены, и я обязан подчиниться, но...» «Поверьте, генерал, там, куда уйдут русские, они скорее передохнут от радиации, нежели спасутся. Предупредите своих украинских коллег, чтобы не усердствовали сверх меры и пропустили повстанцев, если возникнет угроза прямого огневого контакта в их зоне ответственности». На этот раз генерал не медлил с ответом и угрюмо, но четко проговорил: «Так точно. Приказ ясен». Трентон увидел краем глаза, что президент по-прежнему что-то увлеченно обсуждает с Расселом. Похоже, сейчас они предоставили ему полную свободу, но подспудно сознание точил зудящий червь сомнения. Было в этой истории нечто, что полковник упускал. Однако, стряхнув подступающее оцепенение, он сосредоточился на потоке информации, поступавшей из Европы. Он сразу отсек переговоры польских военных, ибо ничего не понимал. Однако все пиктограммы и телеметрия изначально шли на английском, и Трентон быстро вошел в курс дела. Силы русских сосредоточились вдоль отрезка грунтовой дороги, ведущей из протяженного лесного массива к разрушенному сейчас бетонному мосту через лениво текущую речку. Ткнув пальцем в речной поток на экране планшета, полковник узнал, что глубина в самом мелком месте 1,5–2 метра. И тут же заметил, как правее и выше того места, куда он смотрел, в воду опускается аппарель понтонного тягача. Умный компьютер тут же подсказал, что тягач числится среди боевых потерь 21-го саперного батальона миротворческих сил. Как русским удалось его протащить сквозь лес, можно только догадываться. Тяжелые полозья понтона медленно распростерлись над серым потоком лениво текущей воды. Едва Трентон успел подумать, что русский командир обманул преследователей, как резкий зуммер в наушнике предупредил, что в поле зрения спутника попал новый объект. И точно. С северо-востока приближалась вертолетная пара. Очертания напомнили о русских машинах, знакомых по боям за Нортвудскую базу. Но сейчас синяя рамка вокруг хищных силуэтов показывала, что это польские вертушки. Сделав резвый разворот, вертолеты разошлись в стороны, оказавшись над противоположными берегами речки, и некоторое время шли параллельно течению. Понтон тем временем медленно распрямился, уперевшись острыми рогами в глинистый берег. «Сэр, польская разведгруппа, находящаяся в 300 метрах севернее переправы, сообщает, что под прикрытием деревьев к мостоукладчику движется автоколонна. Они запрашивают огонь артиллерии в квадрате 1435». Голос связистки звучал взволнованно. Казалось, что она немного жалеет беглецов и не хочет, чтобы их настигли. Эта мысль промелькнула словно тень, но Трентон удивился, что сам думает точно так же. Но вслух он произнес совсем другое. «Правильное решение. Лучше ударить по колонне в момент, когда она снизит скорость. Вертолеты добьют выживших». В этот момент пилоны под короткими крыльями подлетавших к переправе вертолетов окрасились черным дымом, сквозь который были видны матово-белые огненные всполохи. Видимо, кто-то отдал приказ уничтожить мостоукладчик до того, как тот закончит работу. Мастерство пилота вызывало восхищение. Синхронный пуск требует отличной слаженности экипажей. Это Трентон отметил в тот миг, когда рой неуправляемых снарядов превратил землю и тяжелый тягач в огромный косматый клуб дыма и огня. Человек, сидящий в кабине, скорее всего, мертв или покалечен. Там стоит только противопульная броня. От осколков снарядов она не защитит. Трентона уже не удивляло то обстоятельство, что русский водитель не бросил машину, и все то время, пока вертолеты заходили на цель, он продолжал управлять тягачом. За время русской кампании полковник часто сталкивался с бессмысленным, на его взгляд, самопожертвованием туземцев. Сейчас разведка передала координаты артиллеристам, и через несколько минут те накроют колонну. Вот послышался мелодичный сигнал. На экране появилось 8 машин, мелькавших среди редеющего подлеска. Программа заключила их в рамки красного цвета. Это означало, что координаты переданы, и сейчас данные обрабатываются дивизионом установок залпового огня, находящихся далеко на северо-западном плацдарме у заброшенной деревни с труднопроизносимым названием. «Господин полковник, командир группы ГРАБ-12 докладывает о готовности к залпу». Сверившись с таблицей позывных, Трентон удостоверился, что связистка говорит о дивизионе польских ракетных установок. Сразу после развала Варшавского договора полковник был в Польше. Они осматривали технику, самолеты и даже стреляли из русских автоматов. Тогда же он видел, как стреляет установка «Град», которую русские поставляли в Польшу сотнями. Выставленные в отдалении старые бронетранспортеры и танки накрыло стеной огня, а потом расшвыряло в стороны, словно картонные макеты. Сейчас на экране виднелись обычные бортовые грузовики и несколько внедорожников с открытыми кузовами, битком забитыми людьми. Еще несколько секунд, и от них не останется даже брызг. Такова будет сила всего лишь одного залпа. Вот машины замедляют ход. Головной внедорожник, буквально выскочив на берег, резко затормозил. Его развернуло вправо. Дым уже расселся, и полковник увидел то же, что и беглецы на земле. Красивый залп вертолетчиков пришелся чуть ближе цели, с явным недолетом. Тягач завалился на бок, а понтон вздыбило боком вверх 2 метра. Он все же успел коснуться полозьями противоположного берега, но и только. Теперь, даже если бы это было возможно, переправиться беглецам не удастся. Однако почему польский артиллерист медлит? Тревожный писк в наушнике гарнитуры, которую пришлось надеть, заставил Трентона отвлечься. Взгляд невольно сосредоточился на том участке карты, где полыхал оранжевым штрихованный овал с рваными краями. По меткам выходило, что это расположение арт-дивизиона. Все выглядело, словно в том районе возник лесной пожар или он обстрелян противником. Само это предположение выглядело абсурдным. В глубоком тылу ни у кого не могло быть таких возможностей. Трентон вызвал командира группировки ВВС. Но по сводке ни один самолет русских не прорывался так далеко. Противовоздушные силы зоны Брайфорд и командование НОРАД не подтвердили его предположение о ракетной атаке с территории, занятой русскими войсками. НОРАД. Сила военно-космической обороны США и Канады. Английский. North American Aerospace Defense Command. НОРАН. Полковник совсем было открыл рот, чтобы вызвать симпатичную девушку-связиста, но та опередила его желание. В наушнике раздался напряженный голос капитана Пирсел. «Сэр, генерал Сосновский на прямой связи». Трентон чувствовал подвох. В четкий штабной план в очередной раз вмешался случай, впрочем, как это обычно и бывает на войне. Ткнув пальцем в мигающее окошко видеовызова, он развернул в правом верхнем углу экрана небольшое окошко. Внутри появился Сосновский. Лицо польского генерала было перемазано копотью. Голову опутывали туго наложенные бинты. Кузов командно-штабной машины исчез, поляк говорил из палатки. Трентон увидел слева хлопающий на ветру неплотно закрытый входной клапан. Срывающимся голосом Сосновский доложил. «Господин полковник, на мой штаб и расположение арт-дивизиона совершено нападение. Группа диверсантов прошла посты охранения, проникла в расположение штаба». Странно. Однако полковник уже не удивился сюрпризу. Война с русскими кишела подобными неурядицами, и сейчас Трентон мог предугадать, что расскажет поляк. Сосновский не разочаровал. Все случилось именно так, как полковник и предполагал. С трудом подбирая нужные английские слова, генерал рассказал, как было вызвано подкрепление именно из арт-дивизиона. Как диверсанты отступили в лес, не приняв серьезного боя, а потом другая группа русских атаковала расположение артиллеристов. Потери были чудовищны. Из 18 установок РСЗО в исправном состоянии не осталось ни одной. Диверсанты уничтожили временный склад ракетных вооружений. Сейчас по всей округе разлетаются осколки снарядов. Пожар перекинулся на лесной массив. К счастью, из-за дождливой погоды пал далеко не распространяется. Трентон прервал доклад польского командующего и спросил. «Вертолеты еще в воздухе, генерал?» Тот не сразу откликнулся, все еще ошеломленный неожиданным поражением, которым оборачивается гарантированный триумф над слабым и плохо организованным врагом. Но, осознав задумку американца, быстро кивнул, лихорадочно затрещав на своем языке куда-то в сторону от экрана. Присел тут же переводила. «Генерал поднял по тревоге еще 3 звена вертолетов. Это все, что есть в распоряжении группировки. Мне известить полковника Хевишема». «Хевишем. Надутый британский сноб. Командовал группировкой ВВС сектора Брайфорд. В его распоряжении есть и истребители, и, само собой, вертолетная эскадрилья, оперативный резерв на случай массовых беспорядков. Но сейчас важно не увлекаться. Поскольку поляки сели в лужу, вытаскивать их будет ошибкой. Тем более при таких деликатных обстоятельствах». «Отставить. Это операция польских миротворцев. Нет нужды привлекать оперативный резерв зонального подчинения. Пусть думают, как справиться самостоятельно». Дальше договорить не дал тревожный зуммер оповещения. На карте появилось 6 новых синих значков. 6 бронемашин, судя по силуэтам, русские бронетранспортеры приближались со стороны противоположного берега реки. Система идентифицировала их как подразделение украинских сил самообороны. И тут же на экране в левом верхнем углу появилось лицо Сосновски, перетянутое свежими бинтами. Вся правая щека и глаз исчезли, а в левом светилась решимость пополам с еле сдерживаемым торжеством. «Господин полковник, к переправе с юго-востока подтягивается 2 взвода украинских мотострелков. В течение 10 минут они займут позицию и блокируют переправу. Вертолеты подняты в воздух. Подлетное время до огневого контакта с мятежниками – 3 минуты. На другой берег русским дороги нет». Странно, но слова поляка не убедили Трентона в том, что все обошлось. Хотя коробки бронемашин уже выехали из леса на опушку, вырывая с корнем чахлые деревца, скрывавшие копошащихся на противоположном берегу людей. Из задних люков БТРов посыпались одетые в блеклый камуфляж пехотинцы. На ходу разворачиваясь в цепь, они открыли по скоплению людей беглый огонь. Дистанция была не более 100 метров. Несколько безоружных русских из числа пытавшихся наладить буксировочный крепеж у опрокинутого мостоукладчика ничком бросились в высокую прибрежную траву. Трентон было подумал, что, может быть, на этот раз предчувствия его подвели. С надеждой глядел на всплывающие иконки вертолетов, которые левым уступом приближались со стороны лесного массива. Но тут вдруг снова возник голос связистки. «Сэр, согласно данным эшелона, поляки потеряли связь с группами разведки в районе Наспункта Комаровка. Это в километре южнее переправы в секторе Браво-Зулу-3. Это проблема, капитан? Командиры разведгрупп держали сектора недоступными для спутников. Через их беспилотники мы следили за передвижением отступающих боеспособных частей русских в секторе. В течение последних 20 минут переговоры русских не выходили за рамки обычного в таких случаях панического трепа. Беженцы и солдаты, сопровождающие конвой, вопили о помощи, а зажатые польскими десантниками у какой-то деревни боеспособное подразделение обменивались боевой информацией. И все это никак не вписывалось в рамки тревожных событий последних нескольких минут, словно кто-то запустил в эфир запись. Нет, этому должно быть логичное объяснение, и ответ находится где-то рядом. «Сэр, вертолеты вышли на исходные позиции. Русские пытаются укрыться в лесу». Это были последние нормально воспринятые полковником слова симпатичной связистки. Дальше события стали развиваться совершенно хаотично. Сперва тревожно взвизгнули сигналы, предупреждающие о ракетной атаке. Северо-восточная часть лесного массива, полукилометре от переправы, вдруг покраснела. И Трентон еле успел увидеть облачка белесого дыма у самой земли. В небо потянулись белесые щупальца инверсионных следов, характерных для переносных ракетных комплексов. Система мгновенно выдала анализ пусков и классифицировала их как работу русского ПЗРК «Стрела-2М». 6 зенитных ракет взвелись в воздух. А еще через считанное мгновение 4 из 6 винтокрылых машин исчезли в облаке белого огня. 2 оставшиеся машины успели выполнить противоракетный маневр. Но это продлило жизнь их экипажам всего на коротких 3 секунды. Еще 4 ракеты, выпущенные откуда-то из редколесья у берега реки, поймали вертолеты в тот самый момент, когда те ложились в обратный разворот. С огромным трудом, преодолевая удивление, Трентон вызвал польского генерала и почти заорал в микрофон. «Сосновский, уводите своих людей от переправы! Это ловушка!» Но было уже слишком поздно. Картинка, передаваемая со спутника, предельно четко показала, как на противоположном берегу реки загорелись один за другим 2 украинских бронетранспортера. Система мгновенно опознала, откуда к мотострелкам пришла смерть. Увлекшись расстрелом беженцев на переправе, те не заметили, как из развалин в километре от их позиции на берегу вынырнули 3 приземистые серые коробки. Как русским удалось перетащить танки незаметно для разведки, Трентон пока не знал. Но это, несомненно, были именно танки. Машины умело рассыпались в цепь, расходясь на приличную дистанцию друг от друга, и открыли по БТРам беглый огонь. Чередуя бронебойные и осколочно-фугасные выстрелы, русские танкисты за пару секунд уничтожили 4 бронемашины и рассеяли ничего не понимающих пехотинцев. Последние не сразу поняли, откуда пришла смерть, а когда сообразили оглянуться назад, то есть более чем 3 десятков человек, в живых осталось едва ли половина. «Сэр, мы все еще можем поднять вертолеты или сориентировать артбригады по координатам». «Отставить! Передайте полякам, что операция прекращается. Вертолеты и артиллерию, находящиеся в подчинении штаба группировки, применить только в том случае, если русские выйдут из потенциально опасной зоны радиоактивного заражения. Хотят уйти в эти пустоши, мешать не станем. Сегодня погибло достаточно солдат. Оцепление по периметру зон очаговой радиации достаточно плотное. Там русским ловить нечего. Пусть глотают радиоактивную пыль, не жалко». Горькое чувство собственного бессилия и близкой отставки пришлось загонять глубоко внутрь, чтобы ничем не выдать своего настроения окружающим. Рассеянно глянув на дисплей, Трентон увидел, как крохотные фигурки копошатся на берегу реки, изрытым язвами от разрывов снаряда. 3 легковые машины и 1 бортовой грузовик неизвестной марки горели чадным пламенем. Во время боя русские вывели машины из леса и, развернув их боком к переправе, под их прикрытием пытались поставить мостоукладчик. Серые фигурки поднимали с земли трупы и складывали их в кузов еще одного грузовика, подъехавшего почти к самой воде. Некоторые тела распадались прямо в руках, разорванные очередями из крупнокалиберных пулеметов. Даром победа русским тоже не досталась, но самопожертвование всегда было именно тем неучтенным фактором, который всегда ломал самые точные комбинации штабных аналитиков и опытных военных, прошедших не одну войну. Снова вспыхнула в окне видеовызова физиономия Сосновский. Польский генерал, утратив былую уверенность, выглядел постаревшим. Едва кивнув Трентону, он уже с трудом, подбирая английские слова, доложил. «Господин полковник, подразделения 6-й и 18-й бригад отходят в направлении Демидов-Грушевка-Вербовичи. Боевые группы мятежников закрепились у переправы. Тяжело груженный транспорт, небольшая колонна пеших людей – все это очень быстро перебрасывается на украинский берег». Трентон намеренно удалил изображение, чтобы не видеть, как превратившиеся в точки машины люди, обведенные красной рамкой, удаляются прочь по причудливо изогнувшейся грунтовой дороге. Тронув микрофон, он разлепил пересохшие губы и уточнил. «Капитан Пирсал, в каком направлении уходит колонна?» «Юго-восток сектора Брайфорд-Джинджер. Там есть заброшенное советских времен шоссе. Оно ведет в районы, сильно засоренные выбросами вторичной радиации. После недавних боевых действий на территории Московского протектората. Есть сообщение с постов наблюдения группировки, оцепления и санации. Мне передать им приказ о преследовании колонны?» «Нет, пусть уходят. Потом вышлите в район переправы толковых разведчиков. Посмотрите, как именно русским удалось перебросить на ту сторону танки. Мне жаль ваших людей, генерал». Последние слова он сказал, уже переключившись на угрюмо глядящего с экрана Сосновский. Тот кивнул и после дежурных фраз отключился. Хлопнув по своему краю стола, Трентон намеренно бодро поднялся из-за него, ощущая на затылке взгляды президента и госсекретаря. Готовый к резкой отповеди, полковник повернулся по строевому и... Увиденное было еще большим шоком, чем наблюдаемая только что драма в Беларуси. Лица президента и этой старой жабы Рассела лучились почти сверхъестественным довольством. Сохраняя спокойствие, Трентон четко поднес ладонь к виску и начал докладывать. «Господин президент, сэр!» Однако дальше он ничего сказать не успел. Оруэлл, быстро подойдя к столу, дружески похлопал полковника по плечу и сказал, обращаясь к Расселу. «Джек, а ведь ты действительно нашел толкового вояку! Как быстро он понял, что это ловушка, да и действует так четко, без подготовки. Блестящий полковник, браво! Я с большим удовольствием наблюдал за вами». Опешивший от такого поворота, Трентон замер. Не знаю, что можно ответить на такой спорный комплимент, но, похоже, президент действительно искренне им восхищался. Видя замешательство подчиненного, в разговор вступил Рассел. Он взял с банкетного столика два бокала щедрой порции янтарного виски, игравшего с золотом и медом в свете ламп. Когда холодное стекло коснулось ладони, Трентон автоматически взял бокал и судорожно осушил его так быстро, что чуть не проглотил острые осколки льда. Жидкость резво скользнула по пищеводу, раскрывшись в желудке клубком обжигающего тепла. Рассел, ободряюще кивнув, пояснил. «Группа мятежников, от которой вы так элегантно избавились, не пролив ни капли крови наших европейских союзников, досаждала миротворцам весьма сильно. Здесь их называют «черные лисы». По нашим данным, это остатки частей, лояльных бывшему президенту Белоруссии, многие из каких-то специальных частей. Немцы потеряли в стычках с ними до роты только убитыми. Про французов молчу. Эти вообще старались избегать встреч с полковником Деминым и его людьми». «Имеется в виду 5-я отдельная бригада специального назначения МОВС Белоруссии. Примерное место дислокации – местность под Минском, в Мариной Горке». «По радиоперехвату мы выяснили даже должность этого русского, который собрал вокруг себя весь этот сброд. Основной костяк отряда – упомянутые сорвиголовы, каких у нас дрессируют в форте Брэг. Представители контракторов сообщают о колоссальных потерях. У них уже заканчиваются даже ресурсы, привлекаемые из Боснии и Северной Африки. Точной статистики мы не ведем. Но цифры внушительные, ведь воюют в основном именно наемники. Но даже эти скоро поняли, что жизнь дороже денег, и ситуация складывается катастрофически». Оруэлл отошел к столику и, щедро плеснув себе скотча в стакан, отсалютовал опешившему полковнику, воскликнув. «Командующий французским контингентом в Европе генерал Гарно настрочил слезную жалобу своему премьер-министру. А тот, соответственно, надоедал мне вот уже 2 недели подряд. Вы просто волшебник, Трентон!» Собрав всю невозмутимость и хладнокровие, оставшиеся у него на данный момент, Трентон четко произнес, обращаясь сразу к обоим. «Я просто дал русским уйти. Они не знали, что идут в радиоактивную пустыню, иначе полякам бы точно не поздоровилось. Связь и информация по-прежнему наши главные козыри в этой войне, господа». Дальнейший ход заседания был как будто в тумане. Слишком потрясенный свалившимся на него сегодня нагрузком, Трентон вполуха слушал стремительно вошедшего и сопровождаемого целым выводком советников министра обороны Кейнса. Тот появился эффектно, в блеске наград и позолоты на адмиральском мундире, с модной стрижкой, окутанный запахом тонкого мужского парфюма. После рукопожатий и представлений все закрутилось вокруг вновь прибывших, и полковнику удалось незаметно отойти к стене и ненадолго присесть на жесткий стул, видимо, предназначенный для охраны. Кейнс сам почти ничего не говорил, предоставив слово отлично срежиссированному ролику, снова заказанного у известного мастера боевиков Стивена Хирша. По схеме выходило, что три ударные группировки русских не смогут преодолеть южные и среднеуральские хребты, где сосредоточены мощные узлы обороны 34-й, 48-й и 62-й бригад «Страйкер», представляющих собой, по сути, усиленные полевые армии общей численностью до 500 000 человек. Две ударные армии русских начнут наступление на линии Челябинск-Екатеринбург-Пермь. Сосредоточенные в этом узком бутылочном горлышке, они почти на четверть уступают обороняющимся численно и технически. Плюс на две трети состав русских частей – это неопытные новобранцы, вооруженные чем попало. Главный маневр будет заключаться в том, что силы 48-й бригады, выполняя роль приманки, выведут русских на оперативный простор в районе треугольника Сарапул-Кунгур-Первоуральск, а затем отступят севернее, к осушенному Камскому водохранилищу. В это время группировка кораблей с ракетным вооружением, базирующаяся в Белом море, совместно с 3-м флотом ВВС, накроют силы русских комбинированным ракетно-бомбовым ударом. Из Штатов пришла новая партия боеприпасов, взамен так не кстати уничтоженных русскими диверсантами. Так что после такого сюрприза войска противника уже не поднимутся. И более того, с тыла русских подопрет 100-тысячная группировка экспедиционных сил «Грейверт» под командованием генерала Бакли. Они высадятся в районе бывшего Владивостока, а с моря их прикроет авианосная ударная группа, которая сейчас идет с Филиппин. Трентон понимал, что, лишившись подводных ракетоносцев и остатков флота, русские обречены на полное уничтожение. План действительно был хорош. Украшенная дорогими спецэффектами картинка приятно щекотала самолюбие, вызывая гордость за свою армию и флот. Вот только некая доля сомнения все же давила на сознание, вызывая безотчетную тревогу. Дождавшись конца заседания и кое-как получив разрешение удалиться, Трентон все так же незаметно покинул бункер. Опомниться и немного расслабить мышцы лица он смог только в гражданском аэропорту, где его и еще десяток офицеров, бывших в Рейвен-Рок, ждал частный самолет. Он откинулся на мягкую подушку кресла и закрыл глаза, отдавшись чувству полета, которое любил еще с детства. Очнулся он от легкого прикосновения. Сидевший рядом Берт Лиман жестом попросил свою папку назад. Трентон неохотно выпустил ее, так и не раскрытую за целый день. Передавая кожаный прямоугольник адъютанту, он сказал: «Твой талисман, видимо, спас меня сегодня, Берт». Лиман едва заметно улыбнулся одними уголками губ и ответил: «Не вас одного, сэр, не вас одного». Что-то незнакомое на миг промелькнуло в давно изученном облике адъютанта. Трентону показалось, что во взгляде секретаря он увидел упрямую злость. Лиман на какой-то миг напомнил ему тех первых русских, которых ему приходилось допрашивать лично еще летом. Не сломленных, пускай и осознающих свое поражение. Они упрямо и с ненавистью смотрели прямо в глаза. Смотрели даже в тот момент, когда их уводили в специально оборудованный бокс для ликвидации. Мало кто просил пощады, и никто не опускал взгляда. Нехороший холодок, пробежавший вдоль позвоночника, заставил полковника еще раз быстро взглянуть на адъютанта, но тот смотрел с сочувствием и своей обычной флегмой. Трентон с облегчением опустился назад в кресло и снова задремал. Видимо, стресс скоро догонит его настолько, что русским покажется даже собственное отражение в зеркале. Уже засыпая, он успел заметить, как Лиман что-то вполголоса выговаривает хорошенькой стюардессе, с отвращением передавая ей свою недопитую чашку кофе. Но это было последнее, что он увидел перед тем, как провалиться в объятия тяжелого, беспокойного сна.